Капитан Дегир будет представлять интересы ордена и осуществлять оперативную связь. Он должен быть в курсе всего происходящего. Разумеется. Москва, улица Покровка, 27 июля, вторник, 10:26. Покровка была перекрыта полностью. Вместо трех полос действовала только одна, и улица была забита машинами по самую старую площадь. Корнилов бросил служебную «Волгу» на Садовом и прогулялся до места происшествия пешком, благо это было недалеко. Он оглядел картину, молча выслушал мнение какого-то водителя о взрывах на улицах города вообще и о действиях полиции в частности, молча вытащил пачку сигарет, прикурил и только после этого позвал к себе эксперта. Бомба? Нет, противотанковый гранатомет. Кумулятивный снаряд стреляли с противоположной стороны улицы, там же и бросили трубку. Добрый день, Кириллович. Добрый день, Леша. Кто-нибудь выжил? Сомневаюсь. Водитель Егора после взрыва вылез из машины. По свидетельствам очевидцев, в чем я лично сомневаюсь, но его добили ребята в красных платочках вот этим. Обсидиановый нож. Я такой только в музее видел. А в чем это он? Хороший вопрос. Словно в битум окунули, правда? Да, меньше всего эта черная жидкость похожа на кровь. Пакет с ножом я возьму. А где тело? Утащили? Да это ерунда. Слышал, что в морге произошло? 15 трупов украли. Что? Да ты что, с луны свалился? А про хранилище тоже не знаешь? Вся управа гудит. Комендантские на ушах с утра. Скандал. Что украли? Все, что привезли с Ленинского и с Вернадки. Из морга увели все трупы, а из хранилища все вещдоки. И что интересно, взяли только то, что привезли ночью. Говорят, в хранилище на одной полке лежали пушка с Ленинского и полкило кокаина. Так взяли только пушку, а порошок не тронули. Да как это произошло? А никто не знает. Охранники вообще ничего сказать не могут. А ведь там, между прочим, три поста. Мистика какая-то. Мистика, дерьмо. Проспали все к чертовой матери. Вся работа псу под хвост. Слушай, Леша, ты ведь у нас на все руки мастер. Посмотри игрушку. Корнилов достал пакет с разбитым телефоном, найденным им на месте падения вертолета, и протянул его эксперту. Леша осторожно вытащил трубку из пластика, повертел ее в руках, хмыкнул и, вытащив из кармана комбинезона маленькую отверточку,